В своей комнате она подняла стена с семейного и уложила его в кроватку. Малыш только вздохнул, сжавшись под одеяльцем. А Селена села на край кровати и посмотрела на руку с браслетами и кольцами. «Вот это кольцо, блокировка Хельми. Что делать?» Вспомнила встревоженный взгляд черного дракона на мальчишку. Бездумно от усталости посидела еще немного и сняла кольцо. Мало того, Селена не стала раздеваться, не стала укрываться. Просто прилегла рядом с Джерри, просто закрыла глаза и, раз только проснулась, и обнаружила, что Джерри повернулся к ней так, что она прижата к нему спиной. И это здорово, потому что он горячий и можно погреться от него. И снова уснула. Пропасть, в которую ее бросила, заставила задохнуться от ужаса. Земля резко осталась далеко внизу, а крылья, которым привыкла доверять, казались такими непрочными. Следующий рывок, и, внезапно проснувшись, Селена с трудом подавила крик. Она таки сумела не вздрогнуть, лежа рядом с семейным. Однако ночные видения продолжали витать вокруг нее, и, глухо пытаясь понять их, она инстинктивно поднялась с кровати, мягко отложив руку семейного в сторону и прикрыв его одеялом. Осторожно закрыла за собой дверь. В теплой норе тихо и спокойно. Только эхом, нота тревоги, которая постепенно испаряется, затихая. Поражаясь, что она сумела это уловить, и стараясь понять, а правильно ли она это уловила, растерянно потоптавшись у порога гостиной, Селена неуверенно вышла во двор и сразу заметила вдали, на улице несколько темных фигур, больших и маленьких, похолодев от неожиданности. Никак подумать не могла, что кто-то мог выйти из дома поздней ночью, точнее, на переломе ночи и утра. Селена заторопилась к ним. Братство в полном составе, потому что к мальчишкам присоединился испуганный Вереск и Колр, который держал за руки Ригана и Люцию, все они стояли молча, задрав головы к ночному небу. Присоединившись к ним, Селена машинально открыла рот спросить черного дракона, а где же Ирна, который в последнее время всегда с отцом, но подняла глаза и застыла. В небе стремительно тенью метался небольшой дракон. Он не просто летал, но то и дело совершал какие-то нырки и бешеные взлеты вверх, будто изо всех сил пытался пробиться сквозь невидимую преграду, а она его отталкивала, и он резко падал вниз, сложив или раскинув уставшие крылья. А потом Селена съежилась, услышав отчаянный драконий крик, как будто Хельми больно, очень больно. «Леди Селена!» — тихо позвал черный дракон. Она взглянула на Колре, внешне невозмутимого, и неожиданно без слов поняла, чего он хочет. Приблизилась и приняла ладошки Ригана и Люции, крепко держа их. Риган немедленно прильнул к ней, а девочка-дракончик будто и не заметила, что ее держит уже не взрослый дракон, а человек. Только Селена хотела спросить, и что дальше? Что с Хельми? Как Колр, освободившись от детей драконов, быстро зашагал к городской изгороди, будто смутное воспоминание. Здесь, на деревенской улице, ему тяжело оборачиваться. Места мало. Но зачем ему? Чем он может помочь Хельми? Да и что с Хельми происходит? Но, едва Колр оказался за изгородью, на горизонте появились черные точки. Клан Вальгарда. Изумленная Селена решилась молчать и ничего не спрашивать у мальчишек из братства, пока ей сами не объяснят, что именно происходит. Слишком уж они выглядели сосредоточенными на том, что происходит наверху. А Хельми уже не просто болезненно кричал. Он плакал там, в небесах, и продолжал сумасшедший полет, абсолютно самоубийственный, на взгляд Селены. Пока единственное, что утешало ее саму, он летал строго над деревней, не пытаясь куда-то сбежать. Мальчишки из братства следили за ним с искаженными от сочувствия лицами, и Селена заметила, что Мирт и Коннор сняли все блокирующие кольца. Сама она ничего не чувствовала, даже из того, что ошеломило и испугало ее во сне. Наверное, в полет Хельми надел свое кольцо, защищающее сейчас старшую сестру от того, что он сам сейчас испытывал. Селена вскрикнула, когда Хельми в очередной раз взлетел высоко к небу, где едва не растаял уменьшающейся черной точкой, а потом, даже не сложив крылья, дернулся, будто наткнулся на что-то, и снова стал падать, беспорядочно мотаясь в воздушных потоках. Он же крылья сломает. Что он делает? Но от городской изгороди уже поднимался черный дракон, а за ним следовала стая драконов Вальгарда. Драконы не пытались поймать Хельми или сделать что-то, что помогло бы ему прекратить странный, отчаянный полет. Они в опасной близости от него и земли прокручивали чуть ли не воронкой собственный полет. Селена глупо думала. А вдруг они создают воздушную подушку своими крыльями? Но, чтобы Хельми не упал, но внутренне понимала другое. Это какой-то ритуал. И драконы должны быть при нем обязательно целой стаей. Как только клан Вальгарда начал кружить над деревней, Хельми перестал быть видимым в этой странной торжественной круговерти. Защищая рукавами куртки лицо от поднявшейся пыли, Селена слезящимися глазами щурилась на небо, которое мелькало в вихрях, создаваемых драконами. «Бежим на луговину!» — вдруг крикнул Коннор, поворачиваясь к городской ограде. «Они сейчас там все сядут». Все пятеро мальчишек немедленно сорвались с места. Селена подхватила Люцию на руки и потащила Ригана за собой. Не успела пройти и пары шагов, как бегом вернулся Коннор и без слов поднял на руки малыша дракона, которому слишком сложно было спешить следом за Селеной. «Спасибо, Коннор», — с облегчением пробормотала хозяйка места. «Спасибо», — вздохнул Риган, глядя вперед. В неверном свете будущего рассвета Селена увидела его лицо и поразилась. Оно не было испуганным, скорее, это лицо тихо сияло странным вдохновением, когда он глядел на луговину, на которой один за другим приземлялись драконы. А потом она удивилась. Риган нисколько не боялся Вальгарда. А наоборот, он тянулся с рук Коннора вглядеться в то, что там происходит. Люция, впрочем, тоже не сердилась, по своему обыкновению, спокойно сидя на руках Селены и держась за ее плечи. Мальчишки открыли калитку Коннору и Селене и вышли за ограду только после них. Драконы Вальгарда уже все обрели человеческую ипостась. «Где же Хельми?» Испуганно разглядывая драконов, Селена быстро подходила к ним. Обернулся Вальгард. «Леди Селена». Склонил он перед ней седую голову, после чего движение повторили молодые драконы его клана. «Мы благодарны вам за Хельми». Вот тут Селена чуть в обморок не упала от мгновенного страха. «Они, случаем, не собираются забрать Хельми с собой». Стиснула Люция так, что драконишка пискнула от негодования, завозившись в тесном захвате. Драконы расступились, пропуская вперед Калры, на руках которого лежал перекинувшийся в человеческую форму Хельми. Мальчишка-дракон смотрел в небо немигающими глазами и всхлипывал, словно тоже не понимая, что же с ним произошло. Он будто все еще спал и бредил. Селена опустила Люцию на землю, оставив ее попечению Микки и Колина, и побежала к Хельми. «Может, вы все же объясните теперь?» — яростно прошептала она Вальгарду. «Инициация дракона», — медлительно ответил Вальгард, глядя на мальчишку-дракона с гордостью. «Он весь все еще там, в мире, где драконы становятся взрослыми. Не беспокойтесь все, леди Селена. Хельми остался жив, хотя и был с сиротой. Ничего себе», — предложили успокоиться. Но спросить она не успела. «Если осиротевший дракон приближает всяко времени с своей инициацией», — объяснил Вальгард, — «драконий мир для него закрыт. Каждый из нас пробивается туда тоже через преграды, но для такого, как Хельми», — Вальгард мельком оглядел Ригана и Люцию, — «в их охот пробить трудно, а иной раз невозможно». Его взгляд упал на Коннора. «Хельми повезло, что братство поделило сесть с ним с силой. Нам, взрослым драконам, оставалось лишь дать мальчику возможность сориентироваться в этом мире. Пусть Колвр отнесет мальчика туда, где он сумеет выспаться до утра. В кабинет веранду», — тут же сказала Селена, с тревогой глядя на мальчишку-дракона и опасаясь, заснет ли Хельми, будучи в таком состоянии сейчас. «Посижу с ним там», — сказал черный дракон и повернулся к калитке. Драконы Вальгарда снова попрощались с хозяйкой места и улетели. Селена шла с детьми к теплой норе и смущенно думала, не инициацию ли имел в виду Вальгард, когда говорил о том, что с камнем на утро можно сделать все что угодно. Если камень был пронесен Хельми через драконий мир, наверное, рунный смарагд очищен теперь от всего, что делает его направленно магическим. Но решилась оставить свои думы и предположения на будущее. Может, тогда она услышит вердикт своих ученых-эльфов, произошло ли что-нибудь с рунным смарагдом? Глава 16. Колин проснулся первым. Заклинание на время свернутого сна сработало так, как он хотел. Пробуждение получилось за полчаса до остальных. Мальчишка-оборотень тихонько вытянул из-под подушки тетрадь с переписанным текстом на драконьем, взял ручку и принялся за перевод, подсвечивая себе магическим огоньком с левой руки. Вскоре он так увлекся, что не сразу понял, что проснулся не только он один. Оглянувшись на странный шелест, обнаружил. Коннор сидит на своей кровати, скрестив ноги, и давится смехом. «Ты что?» – прошептал Колин. «Проснулся, увидел тебя с тетрадью и быстро начал вспоминать, какой сегодня день и какие по расписанию уроки». Фыркая от смеха, но тоже шепотом объяснил Коннор и сладко потянулся. «Каникулы, называется. И поспать в волю нельзя», и утром напугали. «Тише, ты», улыбаясь, напомнил мальчишка-оборотень. «Остальных разбудишь. Пошли в гостиную». «Пошли». Оглянулись на пороге мансарды. Все еще спали, но должны вскоре проснуться Мирт и Мика. Вереску свернутый сон не нужен, значит, будет спать и дальше. Суматоха с Хельми его напугала и заставила переживать, так что теперь он крепко уснул. Спустившись вниз, в детском уголке нашли Ирму с ее компанией. Среди них сидели Вильма и Анитра. «Мы сами проснулись», — сразу сказала волчишка, завидев старшего брата. «Так спали, и проснулись». «Ага», — сказал Берилл, который сидел на ковре и собирал последние пазлы вчерашней картинки. «Мика еще спит?» «Спит», — сказал Колин, присаживаясь к нему на ковер, как и Коннор, и выискивая нужные детальки пазлы. «Долго еще спать будет?» — добивался Берилл. «Нет, еще чуть-чуть, и выйдет», — отозвался Коннор, не поднимая глаз от картинки. Так что сбегать в его мастерскую и что-то стащить оттуда у вас не получится. Прямо можно подумать. Независимо, сказала Ирма и вздохнула, перекинувшись обреченными взглядами с двойняшками-оборотнями. Анитра, прислушивавшаяся к беседе, тихонько прыснула. Спросить у Мики не пробовали? Тоже не поднимая глаз от пазлов, спросил Колин. А вдруг он разрешит? Ну, задумчиво сказала волчишка. Может, и разрешит. Мы же не для себя. Для кого? Для принято, сказал Берилл и ткнул пазл на место. Он ходить не может, а мы у Мики видели палочку. Она очень удобная. Мальчишки переглянулись. Зорко перехватив это переглядывание, Ирма страстно сказала. Нам очень надо, чтобы мальчик везде ходил. Очень-преочень. Зачем? Не удержался уже удивленный Коннор. Вот давай я тебя стукну, а потом поведу показать тебе кос индюшек, решительно предложила Ирма. Тебе понравится? А ведь у нас еще есть пруд с пляжем. А Пренит этого не видел. И теплица не видел. А еще ему надо показать дельтапланы. Зачем? Теперь уже повторил Колин, чувствуя себя глупым-приглупым. Он же видел на пейнтболе эти дельтапланы. Феи, тоже мне, видел, презрительно пробормотала волчишка. А Берилл сел на ковре так, чтобы видеть обоих непонятливых старших братьев, и обстоятельно объяснил. Если он увидит дельтапланы вблизи, ему захочется на них полетать. А если ему захочется полетать, ему захочется побыстрее выздороветь. Вот, я про это же, буркнула Ирма. А то спит себе в бельевой, а мы тут переживаем за него. А был бы здоровым, сидел бы с нами. Не успели мальчишки отойти от странной беседы, как из коридора второго этажа послышались торопливые шаги. По лестнице быстро спустились мальчишки-рыболовы. Коннор обрадовался Мади, кивнув Вильме. «Ты не можешь нас отвезти на место пикника?» Селена обещала, что можно. «Мы могли бы вчера съездить, но из-за пейнтбола не получилось. А ведь там не только рыбалка. Там вещи с пикника остались». Коннор озадаченно нахмурился. Подошла Анитра, подсказала. «В любом случае пойдете после завтрака. Пешком. А потом за вами приедут». «Точно», — решил Коннор. «Вы как, согласны на такое?» «Еще бы», — радостно выдохнул Андрис. И мальчишки тоже сели на ковер помогать с пазлами. Пока они собирали оставшиеся, Колин тихо сказал. «Коннор, ты сильней. Можешь посмотреть, как там Хельми?» «Могу», — сказал мальчишка-некромант. «Только надо бы местечко потише найти. В гостиной, где кресло», — предложил Колин. «Там Ирма мешать не будет». Они уселись в одно кресло, благо сиденье у него широкое, и Коннор снял блокирующее Хельми кольцо. Закрыл глаза, и Колин немедленно взял его за руку. Первое, что он увидел, это сидящего в кресле черного дракона. Поразился и лишь спустя секунды сообразил. Хельми проснулся и смотрит на Колра. Колр дремлет. Кажется, от усталости черный дракон не сообразил устроить свернутый сон. Хельми перевел взгляд с него на дверь. Дверь будто уехала вниз, мальчишка-дракон встал. Потом приблизилась, Хельми осторожно подошел к ней. Коннор и Колин переглянулись и встали с кресла. Дверь в гостиную открылась. Коннор махнул рукой, приглашая в гостиную Хельми. Тот уже поспешно снял в предбаннике обрывки одежды и наскоро тут же оделся, благо здесь хранились не только верхняя одежда и обувь, но и повседневная одежда на всякий случай. Оборотни, народ неожиданный, могли обернуться, забыв, что на них одежка, так что часто рвали на себе, особенно малышня. Пока мальчишка-дракон проходил детский уголок, на него никто не обратил внимания. Все были слишком заняты игрой в пазлы. Да и чего на него внимание обращать? Хельми и Хельми, ничего особенного. Еще минуту спустя в гостиную спустились Мика и Мирт. Четверо вопросительно смотрели на пятого. Не выдержал Мика. «Ты теперь...» Медленно и раздумывая проговорил он. «Ты теперь не с нами, Хельми?» «Но, вроде как ты теперь взрослый. Мирт же с нами», напомнил Колин. «А он тоже прошел инициацию». Но вопрос Мики его тоже беспокоил. «С вами...» Негромко сказал Хельми и оглядел четверых. «С братьями. Без вас в СЕХХА там было бы трудно». Колин считал иначе. Когда началась инициация, и Хельми буквально выпрыгнул из окна, поддерживать его равносильно все четверо не могли. Уже на улице сначала от поддержки отделился Мика. Его чуть ли не отбросило от всех драконьей силой, которую сверху источал Хельми. Потом пришлось отойти от старших братьев и Колину, осторожно, пытаясь удержаться на ногах в круговерте бушующей силы. Устояли Коннор и Мирт, отчаянно держа поднятые к ночному небу руки с отдаваемой брату дракону магической силой. Колину и Мике оставалось лишь смотреть, как из их выпрямленных пальцев били в небо ослепительно белые силовые полосы, пока на помощь молодому дракону не примчались те, кто предугадал его инициацию. Если честно, Колин почти не верил, что Хельми удастся инициация, так он страшно кричал, пытаясь пробиться в драконий мир магии. Но лица старших братьев, твердо стоящих на земле, были жестки. В своей решимости они верили за всех. «Как теперь нам тебя звать?» — с любопытством спросил Мика, сразу осевший от облегчения на месте. «Мне уставили имя Хахельми», — улыбнулся мальчишка-дракон. «Имя моего отца». «Здорово», — искренне сказал Колин. «Хельми, мы так, так, эх, хорошо. Братство тихонько рассмеялось. Обмякнув от ночного напряжения, они немного поговорили о своих ночных впечатлениях. Хельмий замолчал первым, за ним остальные. «Вы чего?» — не выдержал Мика, глядя то на дракона, то на Коннора с Миртом. Теперь старшие уставились на него. Наконец Коннор негромко сказал Хельми: «Они же все равно узнают однажды. Лучше сказать сейчас». И снова взглянул на младших. «Теперь к нашим с Миртом силам добавилась сила дракона. Не вся. Но мы можем иногда пользоваться ею. Очень осторожно, потому что она слишком мощная». «Вереск?» — от неожиданности спросил Колин. «Он может пользоваться ею? Мирт же его мастер». «Нет». В голос сказали Коннор и Мирт и смешливо хмыкнули от своей дружной реакции. А мальчишка-некромант добавил: «Блоки от него мы оставили на руках, когда повыпрыгивали за Хельми из окна. И от Селены тоже. Хотя, я забыл надеть браслет с Селены», — тихо признался Хельми. «И еще, я ничего не помню из того, что было на земле. Проснулся почему-то в кресле, а напротив — Колор. Что было? Даже не помнишь, что прилетали драконы Вальгарда?» Ахнул Мика. Тут ушахнула Хельми. И ему вполголоса и поспешно: «Скоро завтрак. Поговорить не дадут». Рассказали все три волнения прошедшей ночи. Хорошо еще, все четверо не надели блокирующие кольца. Мальчишка-дракон воспринял ночное происшествие не так нервно, хотя и поежился пару раз, слушая братьев. Только успели до конца договорить, как мимо них к столовой проследовали дежурные, а за ними – мальчишки-рыболовы с клятвенными уверениями, что готовы безвозмездно помочь в подготовке завтрака. А потом появилась Селена. Она принесла с собой стена, который сразу потянулся к мальчишке-некроманту. «Коннор, хочу к Коннору». «Как ты, Хельми?» – обеспокоенно спросила Селена, передав старшему сыну младшего. «Выспался? Пришел в себя? Колор только что ушел». «Селена, прости меня», – вздохнул Хельми. «Я забыл надеть кольцо». «Ничего страшного, Хельми», — улыбнулась та. «Потом я задала себе свернутый сон и сумела выспаться». Братство притихло, приглядываясь к старшей сестре, но, кажется, она пока ни о чем не подозревала. Посидев еще немного с ними, Селена встала и, оставив младшего сына на попечение Коннору, побежала в столовую. А мальчишки принялись совещаться. «Что у нас сегодня, кроме поездки за теми, кто сегодня побежит на озеро?» — спросил Мирт. «Вереск. Сегодня Трисмегист хочет освободить его от демонической сущности», — задумчиво сказал Коннор. «Колин, а почему ты не хочешь, чтобы у Вереска тоже была наша сила? С ума сошли, что ли?» — сердито спросил Мика. «Я тоже не хочу». Колин прав. Такому, как Вереск, силу давать нельзя. Он ее еще должен заслужить, как говорит Селена. И то, подумать еще надо, давать ли силу за заслуги. «Что делать мне?» — вздохнул Мирт. «Я его мастер, и он может брать силу у меня в любое время, когда ему понадобится. И я отказать не могу». «До сих пор он брал?» — поинтересовался Коннор. «Нет, правда, я не знаю, почему». «Гордый», — скептически сказал Мика. «Доказать хочет, что и без нас обойдется». Мальчишки замолчали, размышляя над странной проблемой. «Вас же у всех были кольца от него», — напомнил Хельми. «Эта сила ему недоступна. Хоть ты, Мирт, и мастер ему. Откуда ты знаешь?» Вздохнул было Мирт и вдруг собрался, уставившись на него. «Хельми, а ведь ты теперь многое будешь знать. Ты же теперь не просто. Ты взрослый дракон». «Да взрослого дракона мне далеко», — улыбнулся Хельми. «Почему?» — обиделся за него Мика. «Ему еще учиться надо использовать то, что ему дали», — объяснил Колин, который еще раньше читал о драконьей инициации. «Значит, у нас пока все по-старому», — сделал вывод Коннор. «Если Хельми не возражает». Мальчишка-дракон покачал головой. «Тогда идем в детский уголок. Там уже ребята собираются. Пока каникулы, нам бы надо посидеть со всеми». «К принято», — поднялся Мирт. «В учебку». «С тобой», — вскочил Колин и обратился к Мике. «Малышня у тебя кое-что хочет попросить, но побаивается. Коннор знает, да ведь, Коннор?» «Ага», — сказал мальчишка-некромант, слегка подбрасывая младшего брата, чтобы устроить его удобнее на руках. «Пойдем к ним. Они там про меня знают?» — встревожился Хельми. «Нет, не знают. Все спали в это время, и мальчишки разбежались». Мирт с Колином направились к принято. Колин знал, что мальчишка-эльф считает себя обязанным на пару с Бернаром следить за состоянием здоровья принято. А Колин пошел, потому что принят был из настоящего приюта. Ведь теплую нору приютом назвать трудно. Ведь в большинстве своем дети здесь не потому, что их приютили, а потому, что им нравится здесь жить. А еще, в общем, у Колина имелась веская причина пойти с Миртом. Прежде чем войти, Мирт постучал и спросил, склонившись ухом к двери: «Принят, ты проснулся? Можно к тебе?» «Можно». Донесся из бельевой комнаты слабый голос. Мальчишку-вампира поселили в бельевой учебке, потому что на второй этаж с гостевыми комнатами ему пока ходить было трудно. Через минуту одетого принято пришлось выволочь во двор. Несмотря на все примочки и оздоравливающие заклинания Бернара, ходил он с трудом. Колин просто ужаснулся, а вот Мирт был спокоен, почти как настоящий целитель. Когда смущенный принят, повисая на руках своих помощников, вернулся со двора, его дотащили до ванной комнаты, где он сумел умыться. Оттуда его снова отвели в бельевую, отдышаться, как выразился Мирт. «Но почему ты такой?» — горестно изумлялся Колин, глядя на слабого мальчишку-вампира, который в изнеможении свалился на постель. «Все просто, Колин», — объяснил Мирт. «Он у нас совсем расслабился, вот организм и начал перебирать все болячки. Ничего, сейчас я ему смажу все кровоподтеки, Бернар где-то здесь на полках оставил склянки, а потом посидим немного, вливать силы придется в каждую рану. Ну а напоследок проговорим над ним пару заклинаний, чтобы смягчить боль и убрать болезненные ощущения. На завтрак мы его поведем в столовую», — уточнил Колин. «Конечно, принят. Ты ведь не откажешься поесть со всеми? Чего тебе здесь в одиночестве сидеть?» Пока Мирт обрабатывал травмы принята, Колин сидел смирно, а потом решился. «Принят, ты сказал, ты из пригородного приюта?» «Да», — подтвердил мальчишка-вампир, покряхтывая, а иногда охая под разминающими его руками Мирта. «Ты всегда там был?» «Всегда. А что, к вам не привозили в начале войны с машинами детей из другого приюта?» «Вроде привозили», — неуверенно сказал принят. «Ты кого-то ищешь?» «Когда война началась, мы с сестренкой сбежали во время переезда нашего приюта. Но сбежали не одни. С нами побежал мальчик один, а его старшая сестра осталась». Колин облизал губы и прерывисто вздохнул, словно собираясь бросаться в холодную воду. Она даже не знала, что он побежит с нами. Ее звали Лия. «Принят, ты, случайно, не знаешь ее? В нашем приюте есть такая девочка». «Девушка», — поправился Принят. «Она человек?» «Да, знаю ее». Колин побледнел, сжал кулаки. Мирт, который смазывал на плече мальчишки-вампира кровоподтек, замер, глядя на побратима. Как она относится к оборотням?» «Не очень», — медленно признался Принят, удивленно глядя на Колина. «Она ненавидит нас?» — с трудом спросил Колин. «Колин, ты был тогда маленьким», — тревожно напомнил Мирт. «Вы тогда не понимали, Колин, не надо сейчас об этом. Это ты», — вдруг ахнул Принят, до которого не сразу дошло то, о чем говорит мальчишка-оборотень. «Это с тобой сбежал ее братишка. Где он?» «Я слышал эту историю, не от нее, а от других, которых прислали к нам вместе с ней». «Колин, выйди», — железным тоном велел Мирт, немедленно. «Но почему?» — удивился Принят. Мирт буквально вытолкнул мальчишку-оборотня за дверь бельевой и захлопнул за ним дверь. Колин, ничего не соображая, уставился на противоположную стену коридора, прислонился к стене возле двери в бельевую и затрясся от рыданий, уткнувшись в ладони и чувствуя, как стучат о кожу лица блокирующие кольца, которые он надел перед тем, как зайти к Приняту. Он так надеялся никогда не узнать о Лии, никогда не вспомнить о маленьком Харе, который ввязался вместе с ними, узнав, что они с Ирмой задумали побег. Хотя, какой маленький, Харь был ровесником Колина, но он был человек и не умел оборачиваться, чтобы пережить холодное время в теплой шкурке оборотня. Они грели его, Колин и Ирма, грели, но не смогли уберечь. Он отнял ладони от лица и огляделся. В теплую нору, но там, в мансарду нельзя, там вереск. Даже мимо детского уголка нельзя пройти. Ирма сразу поймет, из-за чего он плакал. Она знает, что он может плакать только из-за Хари. Колин машинально отступил в темный уголок, вытер слезы и вздохнул. «Так, надо пройти до конца коридора, там будет комнатка для всяких веников и щеток. Окно в ней небольшое, но он сумеет выскочить из него, и тогда никто не увидит, что он плакал. Выходить через обычную входную дверь нельзя, можно наткнуться на кого-нибудь». Колин быстро прошел коридор и скрылся в комнатушке с домашним инвентарем. Когда он выпрыгнул из окна, совсем рядом сказали: «Колин». Он выпрямился. Коннор и Хельми стояли напротив. «Вы, откуда тут?» — спросил и понял. Мальчишки и не скрывали. Мирт сказал: «Пойдем с нами». Мальчишка-оборотень не стал спрашивать, куда. Покорно пошел за старшими братьями, которые повернулись и зашагали вглубь сада. Предсказуемо они привели его в садовую сторожку. Он уже сердито сел на валик сена, на котором недавно расстилали постель для вереска, и опустил голову. «Колин, мы тебе ни слова не скажем», — спокойно сказал Коннор. «Привели тебя сюда, чтобы ты успокоился. Через минуту будет завтрак. Ирма будет смотреть на тебя. Не забудь об этом». «Не пойду на завтрак», — пробормотал Колин, снова с трудом удерживаясь от слез. Ничего не говоря, Хельми сел рядом и положил ладонь на его голову, успокаивая. Коннор присел с другой стороны, заглядывая в глаза младшему брату. «Вы не понимаете», — заикаясь, выговорил Колин. «Это как будто вот сейчас произошло. Как будто то, что было, вдруг стало сейчас». «Колин, не вини себя», — серьезно сказал Коннор. «Вы дружили с Хари, и откуда ты знаешь, как его звали?» — взвился испуганный Колин. «В пентаграмме мы видим сны друг друга», — напомнил Хельми. А потом все трое сидели и слушали Коннора, который негромко рассказывал о тех, кто доверился ему и оказался в его команде. «Не всех сумел спасти», — сказал Коннор. «От магических машин погибали и взрослые, и маленькие. Но даже тогда я знал, если я буду только горевать, не спасу остальных. И я дрался за тех, кто оставался со мной. Колин, вы не знали, что так будет. Не знали, что обычные люди не выживают в таких условиях. Вы с Ирмой пытались защитить его, но вы были слишком малы. И, Колин, ты сумел спасти Ирму. Ради нее ты чуть не одичал, но спас ее. Помни только это, ладно? Постараюсь». «Нет, так нельзя», — решительно сказал Коннор. «Никаких постараюсь. А вдруг Ирма будет в опасности, а ты в это время будет плакать из-за Хари, и не успеешь помочь? Что тогда?» «Хорошо, я запомню», — кивнул Колин. Молча они посидели еще немного, а потом мальчишка-оборотень спросил, «Как быть с Пренитом? Он теперь знает про меня и Ирму. Мы поговорим с ним», — пообещал Коннор. «Мы сами расскажем ему твою историю. Ты не сможешь, потому что чувствуешь себя виноватым». «Я смогу, потому что и я чувствую себя виноватым, но внутри я знаю, что я прав. Он будет за нашим столом», — напомнил Хельми. «Вересиска готов сидеть рядом с вампиром. Кажется, они даже сдружились. Но мы будем рядом», — уже бесстрастно сказал Коннор. «И сумеем, если что, перевести разговор на другое». Оказалось, что Мика, с подсказки малышей, уже нашел среди своих припасов большущий странный рычаг, который приспособил в качестве костыля для Пренита, так что братство вошло в столовую, окружив ковыляющего с непривычным подспорьем мальчишку-вампира и подбадривая его. Колин поспешно прошел вперед, словно за тем, чтобы показать новичку стол. Когда он скосился на стол малышей, встретил внимательный взгляд Эрмы. Странно, но сестренка не спрыгнула со стула, чтобы подбежать к нему и допросить. Пренит шел к указанному столу не только в сопровождении братства, но и Вереска, который держался ближе к нему. Колин мельком подумал, не из-за того ли, что Пренит будет помогать в вытаскивании из него демонической сущности. Когда Пренит с облегчением сел на стул, он вдруг прикипел взглядом к столу малышей. Мика улыбнулся ему. «Ты думал, я здесь один вампир? Это Берилл. Взгляни напротив, на стол взрослых, это Александрит, его старший брат. А теперь посмотри на стол слева, это Эрика, моя подруга», — с гордостью сказал он. «Она приехала к нам на каникулы из города. Это еще что?» Заговорщицки склонилась к ним Селена, проходившая мимо, к своему столу взрослых. «Сегодня на один денек обещалась приехать Роза». Братство закатило глаза и застонало. Заинтригованному Прениту чуть позже рассказали о своевольной девочке Эльфе, из-за которой и благодаря которой на страшной дороге к пригороду однажды спаслись ребята-оборотни. Колин немного успокоился, сообразив, что впечатления мальчишки-вампира перебиты новой информацией. А потом и вовсе повеселел, потому что рассказ о Розе звучал в устах братства так, словно на деревню надвигался машинный демон. После завтрака Пренита посадили в детском уголке и постепенно перезнакомили со всеми, мимоходом заметив, чтобы он не старался запомнить имена всех, все и сами с ним познакомиться. Колин, настороженно следивший за Пренитом, внезапно заметил, что мальчишка-вампир неожиданно улыбнулся мальчишке-оборотню в воде, а тот стеснительно, ему, после чего сбежал. Но это бегство привычно для всех обитателей теплой норы. В воде до сих пор тяжеловато с общением, а уж с новенькими. Но Ирма общалась с Пренитом так, словно знакома с ним давным-давно. Странно. Когда в детском уголке собрались все, подошла Селена. «Кто поедет к озеру привозить ребят за вещами с пикника?» «Наверное», — задумчиво сказал Мика. «Колин, ты со мной? Вторую машину поведешь?» Стесняясь удивленного взгляда Пренита, Колин кивнул. «Все остальные на детскую площадку», — скомандовала Селена. «Не забываем, что наши старшие приготовили игры для малышей. Со мной остаются Вереск, Пренит и старшее братство. Все-все слышали? Марш во двор». Через полчаса, когда ритуал выведения демонической сущности из Вереска был подготовлен в деталях, к калитке городской ограды подъехала машина чистильщиков с полицейскими из отдела розыска опасных преступников. И почти впритык к их машине подъехала машина родителей Розы. Глава 17. Когда раздался серебряный звон сторожевых драконов ограды, Джерри поймал за руку рванувшую на сигнал Селену и велел: «Жди здесь. Мы примерно знаем, кто приехал. Ты хозяйка места. Тебе не пристало лично бегать к каждому». «Мама Селена, мы откроем», — предложил Коннор. Не дожидаясь ответа, старшие братства помчались к изгороди, явно соревнуясь, кто первым добежит. Мика фыркнул на это и не спеша пошел в мастерскую. Колин, за ним, наблюдая за старшими и отмечая, что Хельми бросился к изгороди вместе с братством, даже не задумываясь, Селена сказала: «Очень не хочется убирать защиту, но трудновато с приезжающими. Надо бы, пока Мика на каникулах, предложить ему и Риверу подумать над системой открывания ограды для приехавших отсюда, от дома, да и на ограде сделать что-то вроде». Она поразмыслила, как объяснить слово «домофон»? Что-то вроде таблички с именами всех живущих в деревне, чтобы гости звонили всем нашим отдельно. Любопытная идея, заинтересованно сказал семейный, взяв ее под руку и уводя во двор. Ривер точно увлечется. А где Ривер, там и Мика. Ты взяла у Хельми камень? Нет. Если Вальгард что-то предчувствовал, то лучше, если до появления Лафанта смарагд будет у мальчика. Селена остановилась, рассматривая детскую площадку, сбоку от которой заканчивали обрежать крепчук под наблюдением и контролем старших девочек. Лафант все еще думает, что камень у Коннора, так что смарагд будет в безопасности, если останется у Хельми. Она помолчала и тихо спросила. Джерри, ты уверен, что мы сумеем отстоять принято? Если будем придерживаться твоей позиции, то да, спокойно ответил семейный. Селена, Селена. Запыхавшись, выскочила Ирма из толпы детей, помогающие с украшением дерева. Это Роза приехала, да, Роза, две машины, сказал Джерри, будем надеяться, что одна из них, родителей Розы. Соскучилась, улыбаясь, спросила Селена. Это она соскучилась, заявила волчишка. У нее там скучно, то дома сидит, то в школе на уроках, даже погулять, и то без няни нельзя. А у нас, эх, жаль, что она вчера не приехала, покричали бы вместе. Синяя, чемпион, а еще пикник, и клад нашли, и приключений сколько было. А еще у нас лысый вереск, и мы с водяной печки в учебном доме нашли принято. Вот сколько всего, на печке, поразился Джерри. Ночью Вадя учуял запах новенького на твоей куртке, насмешливо объяснила Селена. А поскольку он в тот момент был с Ирмой, то они избегали к нему в учебный дом познакомиться. Джерри только руками развел, глядя на взбудораженную волчишку, которая теперь то и дело бегала к углу дома караулить подъезжавшие машины. Наконец обе машины притормозили у теплой норы. Старшие братства дошли следом, почти не запыхавшись. На удивление чинно и спокойно Ирма дожидалась выхода пассажиров. Наконец из второй машины вышли пара эльфов, и отец бережно вынул из салона Розу. На этот раз умудренные опытом родители обрядили девочку-эльфа в брючный костюмчик серого цвета в черную крапинку. Даже прекрасные белые волосы оказались собранными в замысловатую прическу. Правда, впечатление воздушности Розе этот сугубо деловой наряд и новая прическа не убавили. Роза помахала рукой Ирме, которая порывисто шагнула вперед, но снова замерла на месте. Девочка-эльф сунулась в машину, чуть снова не залезла в нее. Когда она решительно зашагала к волчишке, в ее руках легко покачивался пузатый чемоданчик странной формы, словно пустой. Роза невольно завладела вниманием всех. Происходящее выглядело несколько странным, так что вышедшие из первой машины трое уже знакомых полицейских, а с ними еще какой-то незнакомый эльф остановились, с любопытством ожидая, что же будет дальше. «Привет», — звонко сказала Роза и протянула Ирме чемоданчик. «Это тебе подарок на праздник зимы, новая лира». Волчишка немного неуклюже взяла чемоданчик, слегка тряхнула его, словно проверяя, внутри ли музыкальный инструмент, а потом поставила футляр на землю и вынула из кармашка курточки небольшую вещицу. «Тоже приготовила тебе подарок», — зазвенела Ирма. «Вот этот браслет». Родители Розы снисходительно переглянулись, разглядев подарок Ирмы, быстро оказавшийся на руке дочери, но промолчали. Своенравная доченька по-своему серьезно воспринимала здешние обычаи. Селена смущенно улыбнулась. «Да, всего лишь браслет, по сравнению с лирой. Всего лишь пластмассовые шарики, крупные, перемежаемые мелкими через один, аккуратно покрашенные древесным лаком из мастерской Александрита». Мама-эльф не выдержала и ощутимо свысока музыкально-певучим голосом сказала.